Глава 12. Вернувшись в Хэттон-хаус, Блейз никому не доставлял хлопот. Не поднимал головы, рот держал на замке. Парни, которые считались большими, когда он и Джонни были маленькими, покинули сиротский приют. Или нашли работу, или поступили в профессионально-техническое училище, или завербовались в армию. Блейз вырос еще на 3 дюйма. Волосы появились у него на груди и обильно разрослись над промежностью, вызывая зависть других мальчишек. Он ходил во фрипортскую среднюю школу. Ему там нравилось, потому что его не заставляли учить арифметику. Контракт с Мартином Кослоу продлили, и он без тени улыбки настороженно наблюдал за Блейзом. Больше не вызывал его в свой кабинет, хотя Блейз знал, что поводы были. И если бы закон велел ему наклониться и приготовиться к порке, Блейз понимал, что сопротивляться не будет. Альтернативой было направление в воспитательный центр Норт-Уиндома, исправительное заведение. Он слышал, что там ребят хлестали кнутом, совсем как на галерах, а иногда сажали в маленький металлический ящик, который назывался «консервная банка». Блейз не знал, соответствуют ли эти рассказы действительности, но у него не было никакого желания это выяснять. В одном он не сомневался. Исправительные заведения вызывали у него страх. Но закон ни разу не вызвал его к себе, чтобы выпороть палкой. Блейз не давал ему повода. В школу он ходил 5 дней в неделю, и его основной связью с директором стал голос закона, который звучал по системе оповещения сразу после подъема и перед самым отбоем. В Хэттон-хаузе день начинался с наставления, как это называл Мартин Кослоу, с поучения мучения, иногда уточнял Джон, если ему хотелось съязвить, а заканчивался отрывком из Библии. Жизнь шла своим чередом. Блейз, если бы захотел, мог стать королем мальчишек, но такое желание у него напрочь отсутствовало. Он не был лидером. Если кто и хотел быть лидером, так только не он. Блейз старался говорить с людьми по-доброму, даже когда предупреждал, что разобьет им голову, если они не оставят в покое его друга Джонни. И вскоре после его возвращения Джонни перестали доставать. А потом, в один летний вечер, когда Блейзу уже исполнилось 14, а и при определенном освещении выглядел он на 6 лет старше, кое-что произошло. Каждую пятницу мальчишек отправляли в город на древнем желтом автобусе, справедливо полагая, что в группе они не смогут получить слишком уж много баллов ДВ, дисциплинарных взысканий. Некоторые бесцельно бродили по Мейн-стрит, другие сидели на городской площади, кто-то уходил в темные переулки, чтобы покурить. В бильярдную их не пускали. Был еще кинотеатр повторного фильма «Нордика», и те, кто имел достаточно денег для покупки билета, могли пойти в кино и посмотреть, как выглядели в молодости Джек Николсон, Уоррен Битти или Клинт Иствуд. Некоторые мальчишки зарабатывали эти деньги, разнося газеты. Другие выкашивали лужайки летом и расчищали подъездные дорожки от снега зимой. Кое-кто находил работу и в Хэттон-хаузе. В числе последних оказался и Блейз. Габариты у него были как у взрослого мужчины, причем крупного. Вот директор по хозяйственной части и нанял его. Мартин Кослоу мог бы протестовать, но Фрэнк Терро этому ханже не подчинялся. Ему, по натуре человеку очень спокойному, нравились и широкие плечи Блейза, и его немногословность, и его привычка обходиться короткими «да» и «нет». Опять же, Блейз не чурался тяжелой работы. Мог целый день таскать по лестнице доски или 100-фунтовые мешки с цементом. Переносил классную мебель или шкафы для документов с этажа на этаж и ни на что не жаловался. Не бросал работу наполовине. А что нравилось Терро больше всего? Блейза вполне устраивали $1.60 в час, и Терро каждую неделю клал в карман $60. Даже купил жене свитер из кашемира с воротником под горло, чем очень ее порадовал. Блейз тоже радовался. Он получал 30 баксов в неделю, которых с лихвой хватало на кино, попкорн, конфеты и газировку. Он покупал билеты Джону, причем с радостью. Покупал бы и все остальное, но Джону обычно хватало только кино. Весь сеанс он неотрывно, с открытым ртом, смотрел на экран. Возвращаясь в Хэттон, Джон садился писать рассказы. Рассказы слабенькие, основанные на просмотренных фильмах, но тем не менее в сиротском приюте ширилось число поклонников его таланта. Тамошние мальчишки не любили шибко умных, однако определенный склад ума все-таки признавали, и им нравились истории. Они с нетерпением ждали новых. В одну из таких поездок они посмотрели вампирский фильм «Возвращение графа Йорги». Версия этого классического произведения от Джона Челсмана заканчивалась тем, что граф Игорь Йорга отрывал голову юной полураздетой красавицы с трясущимися грудями размером с арбуз и прыгал в реку Йорба, зажав голову подмышкой. Рассказу он дал странно-патриотическое название «Глаза Йорги следят за тобой». Аллюзия на фразу Роберта Эдварда Ли, командующего армией конфедератов: «Глаза Юга следят за тобой». Но в ту пятницу Джону ехать в город не хотелось, пусть в Нордике и показывали очередной фильм ужасов. Его поносило. С утра и до обеда он побывал в туалете 5 раз, несмотря на то, что выпил в лазарете, чулане на втором этаже, полбутылки пепто. И полагал, что этим дело не закончится. «Ну, поедем», — уговаривал его Блейз. «В подвале Нордики отличный сральник. Однажды я сам его опробовал. Будем держаться к нему поближе». Этот довод сработал. Джон пошел с Блейзом, несмотря на бурчание в кишках, и сел в автобус. Они заняли места сразу за водителем. В конце концов, они были уже большими парнями. Рекламу Джон отсмотрел нормально, но едва на экране появился логотип Warner Bros., поднялся, проскользнул мимо Блейза и двинулся по проходу крабьей походкой, едва переставляя ноги. Блейз ему сочувствовал, но, с другой стороны, жизнь есть жизнь. Поэтому вновь повернулся к экрану, где пыльная буря разразилась в некоем месте, очень похожем на пустыню Мэна, только с пирамидами. И скоро с головой ушел в разворачивающееся событие, хмурясь от напряжения. Джон вернулся, но Блейз, поглощенный фильмом, заметил это лишь когда его начали дергать за рукав под шепот: «Блейз, Блейз! Ради бога, Блейз!» Блейз вырвался из фильма, как из сна. «В чем дело? Тебе плохо? Ты обосрался?» «Нет, нет! Посмотри сюда!» Блейз уставился на какой-то предмет, который Джон держал в руках чуть повыше колен. Бумажник. «Эй, где ты?» «Шш!» — прошипел кто-то из сидевших впереди. «Это взял!» — шепотом закончил Блейз. «В мужском туалете!» — также шепотом ответил Джон. Его трясло от возбуждения. «Должно быть, вывалился из брюк какого-то парня, когда он наваливал кучу. В нем деньги! Много денег!» Блейз взял бумажник, держа так, чтобы никто не увидел. Заглянул в отделение для купюр. Почувствовал, как желудок ушел вниз, а потом вдруг подпрыгнул чуть ли не до горла. Бумажник распирало от денег. 1, 2, 3 полусотенных, 4 двадцатки, пара пятерок, несколько купюр по доллару. «Не могу их сосчитать», — прошептал он. «Сколько?» От восторга Джон чуть возвысил голос, но не настолько, чтобы на них вновь зашикали. Монстр гнался за девушкой в коричневых шортах. Зрители радостно кричали и улюлюкали. «248 баксов!» «Господи!» — выдохнул Блейз. «Ты еще не зашил дырку в подкладке куртки?» «Нет». «Сунь его туда. На выходе нас могут обыскать». Никто их не обыскал, и понос Джона как рукой сняло. Такая большая сумма, должно быть, распугала все дерьмо.